Часть 17. Насмешливая правда. Глава 1. Проблеск света. Признание Игоря Сергеева стало основой нового объединенного уголовного дела о заговоре против меня с целью присвоить наследство тете Изабел. Иск от моего имени написал адвокат Петров. Он включал требования возобновить расследование по убийству Анатолия, гибели Тани, присоединить покушение на жизнь папы и меня. Главный вывод этого иска – преступления не были раскрыты, потому что следствие не сумело выделить общий мотив и единый круг подозреваемых. Теперь они были. Земцов опрашивал людей по списку Игоря, который пошел даже на очную ставку с собственной женой. Приличные люди уезжали домой под подписку о невыезде. А в Испании полиция по материалам нашего следствия задержала поставщика устриц Хорхе Кастенда, а также мадридского зиц-председателя Фунта, представляющего липовый благотворительный фонд, который должен был получить состояние из рук устричного продавца после моей смерти. Адвокат тети Иван Сердюк был арестован за продажу секретной информации по завещанию и за участие в заговоре против законной наследницы. Отец Эльвиры Сергеевой, очередное звено заговора, начал давать показания. От подробностей этого кошмара длиной в годы я ощущала все симптомы реального отравления, несравнимого ни с какой концентрацией угарного газа. Сергей был страшно озабочен. «Такая засада», — говорил он. «Они все признают заговор и ни одного признания. Нет ни одной прямой наводки на исполнителей. На вопросы, как конкретно собирались убирать наследницу и ее родственников, все отвечают, что это было не в их компетенции. Типа у каждого свой участок плана, и у всех этот участок получается информационный. После признания Игоря они не откровенно валят на него, но дипломатически на это намекают. Он теперь отрезанный ломоть, предатель. А у нас с уликами полный облом. По старым делам без признаний просто никак». Тем временем состоялся суд над мошенниками и палачами из фонда «Добро». Среди подсудимых была и Сотникова, основная наводчица. Следствие по моему делу пришло к выводу, что ее привлекли исключительно для особой психологической информации о том, что происходило внутри нашей семьи. Получается, что наши проблемы были использованы. И на эту тему ложились признания Павловой о том, что Миронова могли вывести с его ревностью в нужный момент в нужное место. Поиски его убийцы продолжались, как и убийцы Семена Коврова. Тем временем наступила весна. Я как-то вышла на улицу, постояла у края лужи самой младшей сестры океана. Подняла голову к нежно-сереющему небу, которое разрисовали откровенные синие узоры, поймала ласковый и настойчивый лучик солнца и подумала, а ведь все рано или поздно закончится, даже охота на меня. Все смоет талой водой, остроту моих горестей, лишних людей и тоску по утраченным иллюзиям. Не знаю, был ли Игорь моей иллюзией, нет, наверное. Я без оговорок дала ему возможность стать частью моей жизни. Я сделала это сознательно, никаких условий, ни быть честным, ни быть гуманным. Даже «не убий» я в мыслях ему не говорила, когда просто ответила на зов его тела. Это так много. То, что связало нас вопреки здравому смыслу и планам заговора, что может не утонуть, выплыть из самых бурных волн маленький бумажный кораблик любви. Мы никогда не вернемся друг к другу. Но у нашего кораблика свой путь. Боже, я хочу отдохнуть. Мне нечем любить. Мне никого нельзя жалеть. Но я точно знаю, стоит совсем расслабиться, меня настигнет жалость к Игорю. Можно захлопнуть перед кем-то сердце, душу, дверь, но нельзя приказать своему телу забыть горячую безмятежность блаженства. Я собиралась прожить до конца тот день, тихо, мирно, ничего не узнавая, но не для того я наняла своего частного сыщика. «Марго, ты дома? Буду через 15 минут. У нас такое... Эврика, короче». Сережа влетел, выпил стакан воды из-под крана и потащил меня к столу в гостиной. Включил верхний свет, все торшеры, бра и настольные лампы в комнате, разложил большие снимки. Смотри внимательно, Марго. Это все увеличено черт знает в какой степени. Вот фрагмент лица человека в черной куртке, который представился секретарем Эльвиры Сергеевой на встрече с работником автосервиса. Видишь? Красными кружочками обведены скула. Тут глаз, вот бровь, вот кусочек подбородка. Ну, вижу. А теперь вот. Тоже красные кружочки, те же фрагменты лица, видишь? Да, тот же человек, но с другой камеры. С другой камеры, в другом месте, в другое время. Это человек, который стоял у лифта в одно время с Семеном Ковровым за 20 минут до убийства Бориса Миронова. Эксперты подтвердили, это одно лицо. Глава вторая. Кто бежит на ловца? Утром ко мне приехал Андрей. Он работал над своими доводами, вытекающими из материалов всех дел, готовился отбивать атаки защиты ответчиков, искал общую логику всех преступлений. Не дублировал, конечно, обвинителя, а строил свою линию разоблачения человеческого цинизма, который не мог не привести к чудовищным последствиям. Даже если люди в погоне за своей добычей сами не пачкали руки в крови, только закрывали глаза на то, что это происходит, принимали как должное, они виновны. Как минимум, не донесение. С этими фото возможного исполнителя ситуация резко меняется, сказал он. Понимаешь, как до этого все выглядело? Да, заговор имел место быть. Да, никто уже не отрицает. Да, наверняка включал ликвидацию законных наследников. Но если не доказана связь между убийствами, если нет железных улик, привязывающих их к участникам сговора, то это незавершенный заговор, раскрытый до того. В Испании посадят адвоката за продажу тайной информации, документов, продавца устриц, за то, что втерся в доверие к больному человеку с преступной целью, скажу больше. Их фунт еще не привел, но в ближайшие дни, часы этот липовый фонд привяжут к участникам заговора. Дело техники. Но у нас другое правосудие. Даже в том случае, когда оно не ангажировано, не куплено, не заказано, оно кондово, примитивно и жестоко. Нет тела, нет дела. Это про него. Это не анекдот, как дело об убийстве распалось, потому что следствие не нашло голову расчлененного трупа. Фу, я вытерла пот со лба. В жар бросает от масштаба того, что вроде бы ясно, но Кольцову с Земцовым в руки вряд ли когда-то попадет. А было бы интересно знать. Давай выпьем чаю. Предлагаю с мороженым. Купила сегодня в нашем магазине. Оно с грецкими орехами, земляникой и малиной. Такой устроим праздник весны, как будто за нею наступит нормальное лето. У меня его не было почти 3 года. Пытаюсь вспомнить, ничего не выходит. «В Испании увидишь возвращенное лето», — улыбнулся Андрей. «Ты там была?» «Нет. И пока совершенно не хочется». «Хм. Хорошее я придумала сочетание. Горячий чай с мороженым». Сидели, говорили обо всем. Андрей рассказал, что происходит в политике, я заслушалась. И вдруг он спросил: «Марго, помнишь, у нас был разговор, ты пожаловалась на свою судьбу? Сказала, что все оказывается гораздо хуже, чем можно было ожидать». «Помню». «И что я тебе ответил, помнишь?» «Да». Рассказал о матери, потерявшей детей в пожаре, и о 3-летней девочке, которая умерла одна от голода. В том смысле, что у меня все ок по сравнению с ними. Да, все так. А теперь давай покурим на площадке. Андрей так значительно посмотрел на меня, что у меня мелькнула догадка. Мы вышли не просто на площадку, а на открытый балкон этажа. Ты никому не рассказала о том разговоре? Спросил, закурив, Андрей. Нет, конечно. Кому я могла и в какой связи? Вот и я так думаю. А через сутки, кажется, ночью кто-то поджег дом Валентины Павловой, в котором был ребенок, небезразличный тебе. И ты оказалась второй, кто об этом узнал. И все это происходит в плотной атмосфере слежки за тобой, откровенных провокаций. Крыша того дома могла рухнуть и на тебя, насколько я знаю. Так, допустим, из этого вытекает, что мы с тобой были вдвоем, и эту историю больше никто не слышал. Да. Обычное совпадение, но не в нашей ситуации. Срочно звонить Сереже? Да. Звони отсюда, из моего телефона. Мы вернулись в квартиру, оживленно обсуждая события светской жизни, о которых Андрей рассказывал с таким же знанием дела и юмором, как Кольцов. Только у Андрея все гораздо злее и беспощаднее. Потом мы слушали музыку. Затем я впустила в квартиру бригаду оперативников. За ними шли Сергей и Земцов. Они бесшумно обшмонали всю мою квартиру, каждый сантиметр, все мои вещи, посуду на кухне, проверили розетки и выключатели. И, наконец, Сережа положил мне в ладонь две металлические таблетки и листок бумаги, на котором было написано «Это микрофоны». Один был в корпусе твоего мобильника, другой — в браслете наручных часов. Тебя слушают постоянно, даже когда телефон выключен. «Мы поедем», — зевнув, сказал вслух Сережа. «В квартире чисто. Хорошая вещь — чай с мороженым. Вернусь с докладом. Пока, до связи. Желаю приятного вечера». Мы его правильно поняли. Андрей расположился в кресле, явно собираясь составлять мне компанию до какого-то отбоя или результата. Я занялась уборкой, расставляя все сдвинутые с места вещи. Затем готовила ужин, поставила варить борщ на завтра, когда сердце уже совсем рвалось из груди от нетерпения. Вошла в комнату и написала на бумаге: «Их куда-то выведут эти микрофоны». «Без сомнения», — ответил Андрей. «Без всякого сомнения, ты отличная хозяйка. У меня закружилась голова от запахов на кухне. И ты такая неожиданно милая и домашняя в этом передничке. Сказать честно, меня с самого начала отпугивал колючий и холодный отблеск недостижимой красоты и высокомерия Маргариты, какой-то там по счету. Я почувствовал твое настоящее человеческое тепло лишь тогда, когда мы освобождали тебя от горелых тряпок на кровати. И сегодня с этим мороженым». «Это они», — вздрогнула я и побежала открывать дверь на звонок. Сергей приехал с Васей. Он долго тянул интригу, испытывая наше терпение. Затем разложил на столе большие снимки, другие — не те с камер. «Компьютерная графика нам в помощь». На первом снимке была голова человека, лицо которого закутано шарфом, на лоб надвинут капюшон. Отчетливо видны скулы, глаза, под шарфом кусочек подбородка и шеи. На каждом последующем капюшон и шарф понемногу сдвигались, и, наконец, мы увидели открытое лицо. Это было лицо Павловой. «Это точно», — сказал Сережа. «Можете говорить вслух». Микрофоны привели к компу, удаленно привязанному к ее ноутбуку. «Это Рашид, их дворник. Уже засветился в узком кругу, как очень продвинутый хакер. Птичка в клетке. С чем я всех нас и поздравляю». Глава третья. Один поступок. Тот момент, когда ты понимаешь, как умеет издеваться, насмехаться судьба. Какие-то часы назад я могла, пошутим так, гордиться качеством практически международной мафии, которая создана только для того, чтобы убить и ограбить меня. Приличные, в том числе высокопоставленные люди, при них профессиональные информаторы, разведка, слежка, юридические документы, фонд и даже брак основных участников был на кону и принесен в жертву. А главным интриганом, закулисным манипулятором, самым вероятным убийцем оказался кусок дерьма. Дешевая комедиантка, хроническая симулянтка и выжившая из ума от злобы и зависти психопатка. Павлова со школы по ночам занималась в закрытом ночном тренажерном зале. Силовые упражнения, которые далеко не всем мужчинам по плечу. Она отличный стрелок с наградами и под несколькими никами почти известный программист, пол которого никому не был известен. А потом еще познакомилась с дворником-таджиком, одним из тех от природы талантливых айтишников, мозг которых улавливает цифровую информацию лучше и быстрее любой другой. Я сама таких знаю. Они все приезжают в Россию с разрешением работать дворниками и только. Их ждет с распростертыми объятиями диаспора, а дальше пару часов помашут лопатой во дворе, а остальные сутки работают по самым тонким заказам. Вывести деньги, взломать базу данных любого ведомства, убрать оттуда какой-то документ или, наоборот, что-то внести. Именно такой человек и был необходим Павловой. С помощью Рашида не только я была у нее под наблюдением, но весь этот культурный заговор. За нашей семьей она начала следить с тех самых пор, как ее бросил Борис Миронов. Потом ловушка для Анатолия. Познакомившись с Сотниковой, она многое узнала о наших внутренних проблемах. То ли подпоила Тому, то ли подкупила ее. Но та рассказала, что ее прислали в колледж серьезные люди добывать информацию о нас. Назвала Эльвиру Сергееву и фонд Игоря. И Павлову повела свою игру. Эльвира опознала ее научные ставки и дала показания о том, что эта женщина сама нашла ее, чтобы, тоскуя и скорбя, рассказать, какой я тяжелый, жестокий человек, способный на любые преступления. Она просто переживает за моих мужа и дочку, потому ищет поддержки. Вот, случайно узнала, что влиятельные люди тоже в какой-то связи заинтересовались нашей семьей. Дальше для продвинутого айтишника все было проще пареной репы. Павлова взломала почту, узнала связи Эльвиры и агентства ее мужа. Секрет завещания тогда еще живой тети Изабел на ладони. Дальше сотрудничество и личная интимная информация, какой не могло быть ни у кого другого, кроме подруги семьи. Еще дальше почти приятельские доверительные отношения. Сергеева сказала, что Павлова взяла на себя труд просто усугубить наши проблемы, довести до роковых последствий. Пусть следствие разбирается, валяют ли они сейчас все дурака, когда говорят, что поверили, будто несчастья с моими близкими происходили сами собой, из-за того, что одна сволочь и комедиантка нажимала на нужные струны, посылала к нам нужных людей. Я, увидев эту рожу под черным капюшоном, с первых секунд поняла, что убивала именно она. Что со мной происходило, когда разгадка ослепила, оглушила и издевательски скалилась мне в лицо? Я не могла отбиться от одной мысли, выпутаться из стальных беспощадных пут одного желания. Мне казалось, что все мое существование, мои странствия и муки, мои чувства и убитая любовь — все это только сейчас может найти свое оправдание. Я видела единственный смысл и скромно просила Земцова дать мне свидание с Павловой. И все продумала так, как никому и не снилось. Никто бы не успел мне помешать, но все точно бы знали, что правосудие свершилось. Настоящее правосудие, а не их липовое, дряблое, ни на что не способное. Земцов в принципе согласился. Была надежда многое прояснить. За мной приехал Сережа, а потом вдруг ворвался адвокат Петров, который узнал об этой встрече не от меня, а в отделе, что для него все и прояснило. Умею же я выбирать людей. Он влетел в квартиру, обратился только к Кольцову. «Сережа, ты чем думаешь? Ты не понял, зачем она хочет видеть Павлову?» А потом он просто набросился и обыскал меня, как на зоне. Нашел под манжетой свитера крошечную заточку, точный удар в висок, и все, дело сделано. Я кричала и кусалась. Они влили мне водку в рот. Сергей сказал, мы просто шли тебе навстречу. Поверили, как идиоты, никому не нужны твои уточнения. У нас все в порядке, улики прямые. Всему находим подтверждение в ее же компе и записях. Дворник, он же хакер и подельник, Рашид, с удовольствием ее сдает. И главное, она уже упоенно дает чистосердечное признание. Как же тебе не стыдно? Не только свою жизнь, но и нашу работу под откос. Нашу тебе преданность, не побоюсь этого слова. «Брось», — ответила я. «Любой человек имеет право на один главный поступок». «Заточка в манжете?» — гневно и презрительно произнес Андрей. «Это поступок. За это закончить в очередном бараке все». Свои чувства, надежды, любовь к мороженому, обязанность заботиться об отце, поливать могилы слезами, как ты подписывалась, свою память, человеческую полноценность. Ради чего? Ради того, чтобы вселенская грязь уменьшилась на один никому невидимый комок? Да, наконец расплакалась я. Да, вот так просто хотелось. Будем считать, что прошло. Пройдет немного времени, и я осознаю, что стала обладательницей нового опыта. Друг — это тот, кто в решающий момент даст тебе по морде и вытащит заточку из твоего рукава. Орудие, которое ты хотела вонзить в ничтожного врага, а попало бы в собственное сердце и в сердца любящих тебя людей. Мертвое сердце не болит и не плачет. Значит, оно предает все, что было дорого. Тем временем материалы, показания свидетелей, улики, сохраненные точной техникой, полились таким сплошным потоком, что мы все только диву давались. Как никому не пришло в голову, у кого есть постоянная возможность совершать преступления, кто всегда был где-то рядом со всеми в знакомстве, по любому поводу в курсе. Да, эта бледная спирохета, плоская, унылая и почти невидимая для всех, была и киллером в черном, и доброй подружкой под выпивку. У нее нашли яды и сильные наркотики, горючие смеси, взрывчатки, добытые в подполье интернета, записи разговоров, информация о моих передвижениях и местонахождениях. И да, был главный мотив. Она сказала мне правду. Катя была дочерью Анатолия. Следствию даже не понадобится эксгумация, чтобы это подтвердить, потому что Павлова хранила в холодильнике в герметичной упаковке ДНК моего мужа для доказательства отцовства. Нет никаких проблем сейчас сопоставить это ДНК с теми анализами, которые успели взять у Кати в больнице. Но меня это уже не интересует. Сомнения покинули меня в том пожаре. Катя — сестра Тани, пусть и не по рождению. Вот почему и отказ от кремации, а не в связи с ее набожностью. Она подожгла дом с родной дочерью и матерью и позвонила мне оттуда. Звонок этот отследили с помощью ее же Рашида. Мы, видимо, разминулись с ней. Я помчалась на пожар, а она открыла мою квартиру ключом, слепок которого сделала во время покушения на папу. Нашла и отправила фото всех листков завещания своему консультанту, для виду имитировала ограбление. Этот теневой юрист по очень деликатным вопросам дал показания, что в его задачу входило доказать, исходя из завещания. Анатолий был указан в завещании как наследник второй очереди. Катя, его дочь и сестра моей дочери. Надежда, ее мать. И это было бы возможно. Это и будет возможно, когда серийную маньячку выпустят из клетки, потому что она обманет даже тех, кого обмануть невозможно, как меня, к примеру, и предстанет всеми оболганной и преданной узницей совести. Была бы лгунья и манипуляторша, амнистия найдется. Но я к встрече буду готова всегда. Она у меня ни минуты не пробудет без внимания, ни в бараке, ни на свободе. Ничего криминального, разумеется, просто самосохранение. Но сеанс просвещения и воспитания не исключен. Глава 4. Все нитки в одном узоре. Все ниточки Сережи и те, которые зацепились за шипы розы на моей шкатулке, все следы под окном дома папы, ядовитая слюна Павловой на каждой выброшенной жвачке рядом с местом преступления, показания санитарок больниц, выпускавших ее за деньги, и, главное, бесконечное кино о нас и о ней, которое писал с разных жучков неутомимый хакер Рашид, все становилось многими томами уголовного дела серийного убийцы. Читать все это, утонуть в болоте, убить последние мозговые клетки. Я очень быстро от этого отключилась. Скажу коротко. Миронов не убивал моего мужа. Это Павлова открыла дверь своим ключом, сделанным с ключа Тани, который взяла у нее из кармана в раздевалке колледжа. Она убила Толю, чем-то запугала Таню. Она же распустила плотно облепившие меня слухи о том, что эта Таня убила отчима из-за сексуального насилия. У меня не осталось выхода. Только взять вину на себя. А когда Таня осталась без меня, добрая Надя Павлова вызвала ее из дома, чтобы по секрету от всех рассказать, как спасти меня. Она вывезла Таню за город и толкнула ее под колеса большегруза. За оперативную информацию о наших несчастьях Эльвира сразу переводила круглые суммы на ее счет. Потом настал черед Миронова, который вспомнил, что видел ее в тот вечер, выходящий из нашего дома. На всякий случай она придумала версию с окровавленным полотенцем и записала в свой ежедневник, чтобы не забыть полотенце. Бориса убивать ей помогал Ковров, чем подписал и себе смертный приговор. А ключи от машины мужа Эльвира ей вручила собственноручно, говорит, что не знала точно зачем. Павлова ей передавала записи наших встреч с Игорем. Эльвира говорит, что ей это было нужно для развода и раздела имущества. Но, думаю, дело просто в бабской ревности и больном любопытстве. И была Павлова в тот день рядом с нами. Слушала наши планы, а когда узнала, куда мы едем, включила таймер взрывчатки. Полагаю, она была в толпе зрителей. Наслаждалась своей работой. «Павлова активно сотрудничает со следствием», — сказал мне Андрей. Она продолжает все списывать на свою нестабильную психику. Есть ведь и реальное заключение врачей-стационаров. Я изумляюсь, к слову сказать, такой квалификацией. Она им даже не платила, просто дурила всех. Она напирает на то, что участники заговора давили на нее, требовали решений и действий, говорит даже, что они ей угрожали. При том, что все понимают, какая она лгунья и нимфоманка, на суде это может сработать, понимаешь? Они все такие сытые, благополучные. И Павлова в роли невидимки, всеми использованной, растоптанной и восставшей жертвы, может сработать дурной и примитивный человеческий фактор. Я к чему это говорю? Чтобы ты не очень рассчитывала ни на пожизненный, ни даже на очень большой срок для нее. Боюсь твоих разочарований. «Ты шутишь», — ответила я. «Я тогда тебе все рассказала о единственном правосудии, которому я доверяю. Это мое правосудие. Но ты меня убедил, и я перешла к плану «Б». Я буду жить назло всем тварям на свете. Я научусь получать удовольствие от этого и даже радоваться. И всегда буду готова посмотреть в глаза каждому, кто мне не покажется честным. Я готова дать отпор и бороться, если придется. Есть за что. Опять же, замок в Испании. Он может мне понравиться, а в том, что Павлова быстро выйдет, я почти не сомневаюсь. Она там будет как рыба в воде. Но знаешь, что я тебе скажу? У нее сейчас на очереди для разборок не я, а вся эта свора культурного заговора. Они сдают и поливают ее почем зря. Вряд ли кто-то из них сядет. Даже если дадут, для виду, потом заменят на условные сроки. Как ты думаешь? Боюсь, ты права. Не думай, что я буду огорчена. Они свое уже получили. Такой позор на благородные головы. Галимый криминал. Весь интернет украшен их рожами. От них родня и друзья будут шарахаться. О репутации смешно говорить, и пройдут десятилетия. А все это сохранит добрый дядя Гугл. Но все же. Они когда-то успокоятся, расслабятся. Вот тогда и выйдет на свою тропу черный мститель Павлова. «Красивая перспектива», — улыбнулся Андрей. «У меня к тебе предложение. Не нужно тебе являться на суд. Сошлемся на тяжелое душевное состояние, связанное с тяжелыми разоблачениями смерти близких, с необходимостью безотлагательно заняться делами наследства. Все брошено без присмотра, а я сам доведу твою партию, выжму все, что смогу. Ты мне доверяешь?» «Да», — серьезно ответила я. «С открытыми глазами и слепо я доверяю тебе говорить все то, что ты понял и прочитал без моих слов. У тебя отлично получается. Я тоже поняла это тогда, когда ты стягивал с меня обгоревшие тряпки и смывал копоть и слезы. Я даже не хочу знать, кто и сколько получит. Мы сделали это. И это самое главное».